Такой вот к тебе вопрос, немного нескромный. Вот как так вообще получилось, что ты детей не заводила? А куда я их на мостовой буду заводить? Площадь не было. Куда А, только потому, что жить негде было, если держать их. я их перепеленаю да на мостовую спать уложу? Да, тяжело, конечно, тебе было. И Путяев там тоже об этом не думал, так за квартиру нормальную не хлопотал. Он Путяев, у ты... баб был на расхват, блядь, его на расхват, не пьющий, не курящий, на расхват, ученый, блядь, Ученый? в драку, блядь, он и не знал, на ком остановиться. Но на тебе остановился на 16 лет на целых. Вот 16 лет, а под одной крышей не жили, не было крыши. А где же вы? Под звездами, что ли, жили? У старушки снимали. У старухи? Да, за городом. У старухи процентщицы, да? Да. Это как у Достоевского прямо. Какой Достоевский? Я ее знала с детских лет, эту старуху. А, как ее звали-то? Неважно. Старуха Изергиль. Ну какая разница тебе, старуху, блядь, имя давай! А вот давай, я тоже у нее хочу прописочку получить у этой старухи. А, ну прописывайся, она в могиле, ты с ней рядом. А, ну прописка в могиле бесплатно, да, дается, или как? Да, бесплатно туда прописывают. Ну, буду в гробике лежать, так хоть какая-то квартирка. Эх, это вообще как-то печально.